Почему не в Киеве, не в Смоленске? На худой конец не в Баку. Зачем он нам здесь, в Новочеркасске? Ведь так хорошо обосновались. Трагическая случайность, не больше, — холодно пояснил Прокопенко. Однако разве от этого легче? В глазах у Артемия Иннокентьевича заметался страх, и даже щеки, минуту назад багровые от выпитого коньяка, покрылись мертвенной бледностью. Николай Модестович, так ведь это же полнейшая перспектива провала. Рано или поздно он опознает вас, и вся наша подпольная группа будет раскрыта. Ух! Вы не хуже меня осведомлены, что в ГПУ работают люди с железными нервами. Круг настолько сузился, что я не вижу из него выхода. Спокойнее, мой друг, — перебил его Прокопенко. Не надо паниковать раньше времени. Выход есть. Суровый, но единственный. Этого человека при первой необходимости надо... Артемий Иннокентьевич заглянул в глаза Прокопенко и замер от ужаса. В этих остановившихся глазах не было ничего, кроме беспощадной решимости. И, поняв, какие слова тем не были досказаны, ЕСО весь побелел. «Нет!» — замахал он руками. «У меня это не получится! Я не в силах выстрелить в безоружного человека! Это не в открытом бою! Сдадут нервы. Я не смогу, Николай Модестович. Это мое первое и последнее слово». «Сможешь», — глухим, твердым голосом оборвал его Прокопенко. «Сможешь, Тема. Ты не институтка, а заслуженный офицер доблестной русской армии. Выбор пал на тебя. И это решение уже сообщено в Парижский центр». «Я отказываюсь! Я уеду, куда глаза глядят!» — истерически закричал бывший ЕСАУ. «Дело ваше!» — переходя на сухое «вы», предупредил Прокопенко, и на щеках его заходили желваки. «Однако я надеюсь, вы не забыли статью 7 устава нашей организации? Могу процитировать и освежить тем самым вашу память. Если же я словом или делом предам интересы моих товарищей, то заслужу вечное презрение и смертный приговор. И пусть всякая память обо мне, как и прах мой, будут навеки рассеяна». Моргунов молчал, закрыв ладонями лицо. «Одну минуточку, Артемий Иннокентьевич. — мягче сказал Прокопенко. — Я сейчас. Он отлучился из комнаты и вернулся, неся в руке полный фужер коньяка, накрытый ломтем белого хлеба, густо намазанного осетровой икрой. — «Выпей, Тёма», — сказал миролюбиво Прокопенко. — «И возьми себя в руки. Хочу по-дружески напомнить, что в данной ситуации твой отказ равносилен предательству. Чего ж ты хочешь? Чтобы наша новочеркасская подпольная группа перестала существовать? Ты же не наивная тургеневская барышня и прекрасно понимаешь, что в этом случае полное досье на тебя будет доставлено в местное отделение ГПУ. И последствия, надеюсь, тебе ясны». Артемий Иннокентьевич пил коньяк, и зубы его стучали о дорогой хрусталь. Он молча кивнул головой, молча прожевал бутерброд. «Работайте дальше под дурачка-гармониста, дядю Тёму», — благословил его Прокопенко. «Это хорошо, что вы уже стали кумиром местной толкучки. Изучайте настроение людей, приближайте обиженных советской властью. И еще Запомните, что наш сегодняшний разговор отнюдь не означает, что я немедленно вложу в ваши руки пистолет с обоймой и заставлю действовать.